Глава 33. Сон ослаб через пару часов, когда обнимающую у груди подушку меня саму кто-то обнял и к своей груди прижал. Так удивительно нежно, мягко, почти с любовью. «Нет, малыш, прости, но так спать неудобно», — решил Демис Ехарни громко. А в следующее мгновение, не успевшую даже обдумать его слова меня, подняли прямо в постели и без труда уложили на мужской груди. Твердой, крепкой, мгновенно восстанавливающей в памяти вчерашнее утро, пещеру с озером и Демиса, совершенно обнаженного. В каком-то смысле мое желание потрогать его и оценить твердость его мышц осуществилось, правда, немного не так, как я этого хотела, но кто жалуется-то? Еще толком не проснувшаяся я оценила и удобство, и тепло, и в целом полный комфорт своего положения – и даже начала медленно проваливаться обратно в сон, решив помучиться от моральных терзаний утром, как вдруг ощутила широкую, очень теплую ладонь, устроившуюся на моем животе, прямо под нижними ребрами и принявшуюся медленно скользить вниз. Я оцепенела. Рука, воодушевленная отсутствием сопротивления, поползла вниз куда быстрее. «Прекрати», — почти даже вежливо попросила я, устремив взгляд в темный потолок. «Не-а». И голос такой, словно некоторые вот уже почти спят. Кончики пальцев ловко пощекотали нежную кожу вокруг пупка, опровергая то, в чем пытался убедить голос. Затем нежно погладили и снова продолжили возмутительный путь вниз. Я резко дернула рукой, намереваясь перехватить широкое мужское запястье и прекратить эти возмутительные действия. И совершенно упустила тот момент, в который как раз мои ладони, причем сразу обе, оказались перехвачены. «Медленно». Торжествующе пропел Райер мне на самое ухо, шевельнув дыханием волосы и запустив цепную реакцию из мурашек вниз по шее и вдоль по позвоночнику. «Нам придется поработать над твоей реакцией, малыш». «И над твоим воспитанием», — вставила я и предприняла попытку перекатиться с Демиса на кровать. Одно плавное движение, и я действительно оказалась лежащей на постели. Правда, все еще находящиеся в плену чужих ладоней и руки — теперь были прижаты к подушке над моей головой, а сам Райер Ехар навис сверху, слегка придавив меня тяжестью своего немаленького тела. «С моим воспитанием все в порядке», — обворожительно улыбнулся он, сверкнув белыми зубами. «А вот с твоей реакцией у нас откровенные проблемы». Все остальные мысли в моей голове разогнала одна, так внезапно появившаяся. Вид снизу на Демиса просто потрясающий. «У нас?» Я изо всех сил пыталась быть невозмутимой и какое-то время даже успешно игнорировала нашу недвусмысленную позу. Но в конечном итоге мысли предательницы все же уползли в одну понятную плоскость. И я как-то совершенно неосознанно, невольно, вообще без своего в том участия, осторожно попыталась свести колени вместе. Жест не остался незамеченным, и в ответ на мое движение Демис скользнул взглядом вниз на эти самые колени, затем посмотрел мне в глаза, с намеком приподнял брови и абсолютно невероятным движением прикусил свою нижнюю губу. «Кто-нибудь скажет мне, почему вдруг стало так невыносимо жарко?» «Я хочу кое-что попробовать». Голос Демиса звучал негромко, но каждый произносимый им звук каким-то немыслимым образом пробирался под кожу и заставлял кровь в венах шипеть и пениться. «Полежишь спокойно или привязать тебя к кровати?» Повинуясь его кивку, я медленно подняла голову и со смесью ужаса и чего-то еще, острого и горячего, взглянула на железные прутья кроватной спинки, которые почему-то не замечала до этого. Я так и замерла, боясь сделать какое-либо движение и в то же время отчетливо осознавая, что я, кажется, хочу. Хочу сделать это движение, и хочу, чтобы он сделал это все интригующее кое-что. Но воспитание, моральные устои, приличие – все это остро противилось даже намекам. «Давай не будем». Остатки благоразумия во мне честно пытались воззвать к благоразумию уже мужскому. Но сложно привлечь к ответственности то, чего нет, так что в ответ я получила провокационную улыбку, изогнувшую губы Демиса и заставившую его глаза ярко сверкать во тьме весельем и чем-то еще, более темным, коварным и запрещенным. В следующее мгновение приглушенно звякнула цепь. «О, тьма!» – простонала я, чувствуя, как перехватывает дыхание и как перед глазами все пляшет и плывет от накатывающих волнами противоречивых чувств. Еще одна отчаянная попытка сопротивления закончилась тем, что я осталась все так же лежать на мягкой, местами измятой постели. Только руки мои теперь были подняты над головой и вытянуты до легкой боли в плечах. Подняв голову, я с искренним потрясением увидела тонкую, чуть мерцающую магией цепочку, обвившую мои запястья вначале по отдельности, затем вместе, а после надежно привязавшую меня к толстой железной перегородке. Дернувшись, я услышала тихий звон и такой же тихий, наслаждающийся превосходством смех. А в следующее мгновение Демис воспользовался незащищенностью моей шеи и поцеловал нежную кожу там, где был кадык, и... О, тьма! Как он поцеловал! У меня звезды перед глазами закружились в бешеном вихре. У меня сердце остановилось, и дыхание со свистом сорвалось с губ. Я, вопреки необходимости опустить голову, наоборот, выгнулась еще сильнее, подставляя под его поцелуи больше площади. Я такая глупая! Но каким же потрясающим было это прикосновение! Удивительно нежные губы принялись целовать шею, подбородок, ключицу, обжигая кожу горячим дыханием, а меня саму вынуждая впитывать ощущения, как губка. Теплые мужские ладони опустились на мои ребра, а затем медленно поползли вверх, собирая складками ткань майки и грозя оставить меня без одежды. Если бы мне было до этого хоть какое-то дело, я бы, может, и воспротивилась, но я лежала и наслаждалась, откровенно говоря. Я просто плыла от каждого прикосновения и от того, каким чувствительным стало мое тело, словно оголенный нерв, остро реагирующий на каждое движение этого мужчины. Что-то затрещало, и прохлада комнаты мгновенно обняла разгоряченную обнаженную кожу груди. Демис отстранился на миг, опершись на вытянутые руки, окинул меня почти безумным горящим черным пламенем взглядом и тут же примкнул обратно. И снова все закружилось и завертелось, и стало так невыносимо горячо и тесно в собственном теле, и вкус собственной крови от прикушенных губ показался таким незначительным. «Кричи!» «Не разрешил, велел Ехар». И его голос подействовал на меня убийственно, потому что я закричала до хрипоты в голосе, выгнувшись в спине всем телом, когда язык этого невозможного мужчины уверенно лизнул твердое навершие моей груди. Электрический разряд пронзил все мое тело. Он был везде. Ласкал мое лишенное какой-либо одежды тело, решительно сметая даже не сопротивление, отдаленную мысль о сопротивлении. Его руки были везде, его язык был везде, его горячее дыхание щекотало меня везде. И все, что я могла делать, кричать, срывая горло, выгибаться, неизменно попадая в руки Демиса, и всем своим естеством желая, чтобы невыносимое чувство горячего, но сладкого ожидания сменилось облегчающим удовольствием. Пожалуйста. Мне не было стыдно, не было вообще никаких посторонних мыслей. Мой организм перешел в то состояние, когда его не волнуют никакие моральные устои и правила. Ему нужно лишь одно. То, чем занимались наши далекие предки. То, благодаря чему наш род и продолжился, собственно. Но Демис Ехар имел другие взгляды и другие планы, на меня в частности. Он, находясь в одних лишь брюках, сместился значительно ниже, устроившись так, что мой таз с некультурно широко разведенными ногами оказался прямо у него перед лицом. «Демис!» — неуверенно позвала я, в отсутствии каких-либо сводящих с ума прикосновений, вернувшая себе малую толику самообладания. «Лежи смирно», — приказал предвкушающе ухмыляющийся Райер. Капелька страха упала в море моего желания, слабой рябью прошлась по натянутым нервам, и была напрочь сметена обжигающей волной наслаждения. Едва Райер Демис Ехар сделал такое, о чем мне даже думать стыдно. Все мое расслабленное тело устало лежало на постели, наслаждаясь ощущением сладкого, слегка лишь болезненного облегчения. Мне было хорошо, просто хорошо, прямо сейчас. И не хотелось ни о чем думать, не хотелось ничего говорить. Хотелось просто закрыть глаза и позволить телу провалиться в привлекающий его сон. «Был неправ. С некоторыми реакциями у тебя полный порядок». Вторгся в мерный поток моих мыслей негромкий и хриплый голос Демиса. И мужчина поднялся, покинув постель и лежащую в ней совершенно обнаженную меня, и направился на выход из спальни. «Ты куда?» — слегка опешила я. Осторожно подтянула край одеяла и прикрыла себя, удивленно, но откровенно пьяно глядя на Райера. Остановившись в дверях, он обернулся и окинул меня жадным взглядом, так что сразу стало понятно. Некоторые тут совершенно не удовлетворили собственный голод. И Ихар лишь подтвердил это, когда, не отрывая взгляда почему-то от моей груди, прохрипел: «Если останусь, все закончится не так, а я пока не уверен, что ты готова к иному финалу». И он просто ушел, оставив меня в полном недоумении. Через 2 минуты, завернутая в простынь, я стучала в дверь его умывальни и с одним простым вопросом. «Демис, это может прозвучать глупо, но я девственница». Я себя такой глупой в этот момент ощущала, просто до покраснения щек и желания покрутить пальцем у виска перед своим отражением. Но мне нужно было, просто жизненно необходимо было услышать его ответ, потому что, давайте откровенно, моих познаний в этом деле не хватало, чтобы делать свои правильные выводы. Мы были вдвоем, я, скажем так, дошла до пика эротического удовольствия, и все мое тело впервые испытывало смесь этих ощущений, но убежавший в ванную Демис совершенно не укладывался вообще никуда. Дверь передо мной распахнулась. На пороге обнаружился Райер с одним лишь небольшим полотенцем на бедрах и с искренним возмущением на лице. «Ты сейчас серьезно?» Не понял он, вроде как даже со злостью в голосе. Я опустила руку, которая до этого в дверь стучала, невольно поежилась от холодного воздуха, хлынувшего из помещения, где был обнаженный Демис и громко журчала вода, судя по всему, ледяная. Подумала и честно сказала: «Абсолютно». И тут же потребовала: «Без шуток, насмешек, недоговорок и прочего. Я девственница». Воин и не стал шутить. Он прищурился и поведал: «К моему глубочайшему разочарованию, да. Но если ты продолжишь вот в таком виде стоять передо мной, мы вернемся и исправим это досадное упущение». Я почему-то интуитивно попятилась назад, не привлеченной перспективой. Демис, задумчиво рассматривая меня, проговорил, как будто для самого себя: «А может, и не вернемся». Временами очень умная я решила, что лучше всего сейчас будет убраться подальше от этого мужчины. А в спальне, не Райера, а той, второй, в которую я почему-то зашла и дверь за собой надежно закрыла, меня накрыло осознание произошедшего. Придерживая одеяло у груди, я на негнущихся ногах прошла и почти упала на холодную кровать, потрясенно уставившись на закрытую дверь и медленно вспоминая и осознавая все, абсолютно, совершенно все, что произошло. «О, тьма, это было ошибкой». Сколько раз я слышала рассказы живущих в королевском замке девушек, сколько раз я слышала эту фразу с отчаянием, срывающуюся с бледных женских губ, и сколько же раз я презрительно закатывала глаза, фыркала и удалялась, думая о том, что они не считали это ошибкой, когда делали то, что делали. И вот теперь я сама сделала то, в чем множество раз мысленно осуждала других. Тьма, тьма, тьма, тьма. Это моя ошибка, мой просчет, мой нарушенный запрет. Я не имела на это никакого права. У меня есть долг, есть работа всей жизни, не только минувшей, но и будущей. У меня есть обязанности, которые я должна выполнять, невзирая ни на что и на себя в особенности. Я не имела права, у меня его просто не было. Я должна была уйти, едва Райер Ихар перенес меня к себе порталом. Я должна была вернуться к Элизабет, должна была. Потому что она — единственная ценность моей жизни. Единственная цель моей жизни. Она, моя жизнь, всегда была и всегда должна быть. Я должна была держать свои эмоции под замком. Я должна была держать разум в холоде. Должна была контролировать каждое свое действие и каждую свою мысль. Потому что у меня не было права. У меня просто не было права. Я поднялась и прошла к окну, за которым во все стороны простиралась ночь и темный лес, чувствуя, как дрожит все мое тело. У нас не было секса. Что ж, это избавляет меня от множества проблем и даже отчасти моральных терзаний, но не настолько, чтобы я могла успокоиться и принять все как данность, и позволить подобному и дальше происходить. Изначально я собиралась спать в этой комнате, следовательно, и разделась тоже здесь. Мое платье и обувь до сих пор лежали на стуле. Жаль, что я не могу надеть нижнее белье, но надеюсь, что не замерзну ночью в лесу. Платье неприятно покалывало обнаженную кожу. Ощущать себя без нижнего белья под юбкой было противно и напряженно, но выбирать не приходилось. Осторожно приоткрыв дверь, позволяя свету из коридора тонкой светлой полосой падать на меня и частично в комнату, я постояла, напряженно прислушиваясь к звукам в доме. Вода все еще громко журчала, Дэмис и Хар все еще был в ванной. Я могла действовать. Безликой тенью я метнулась к окну, максимально быстро и тихо подняла стекло в крепкой деревянной раме и выглянула на улицу. Второй этаж, но под окном торчит крепкая на вид балка, так что я перегнулась через подоконник, устроилась на ней носками ботинок и, замешкавшись на миг, спрыгнула вниз. Неудачно. Я ударилась ногой и в итоге еще и свалилась, произведя куда больше шума, чем планировала. И это обидно до ужаса. Я должна была сгруппироваться и перекувыркнуться на земле, чтобы приземление не было болезненным, но я не сделала этого. Я вообще много чего нужного не сделала, а ненужного, наоборот, сделала предостаточно. Но у меня не было времени на моральные терзания. У меня вообще ни на что времени не было. Так что пришлось сцепить зубы, подняться и рвануть в лес. Всей душой надеясь, что в конечном итоге я выбегу хоть куда-нибудь.